Глава 45. Я выбрал свою судьбу. Ноан. Новость о том, что теперь в моей груди бьется сердце, как у живого человека, повергла в шок. Не мог поверить, вновь и вновь прикладывая руку, пока улыбка Ллойда становилась все шире. «Что за черт? Почему?» Волнение накрыло с головой, учащая мое дыхание. «Тише, тише!» Друг выставил ладони вперед, махая ими, тем самым привлекая внимание. «Ты влюбился, поэтому твое сердце и бьется, старина!» «Что ты несешь вообще?» — рыкнул я, ощущая себя невменяемой личностью. «Я жнец! Мое сердце не может биться!» «Поверь, мне это лучше известно!» — кивал Ллойд, говоря с такой уверенностью, что меня едва не подкидывало на месте. «Серьезно?» — заорал, словно ненормальный, ощущая нервную дрожь по всему телу. «Тогда какого дьявола я об этом ни черта не знаю?» «А вот здесь не могу тебе ответить, Ноан». Чистокровный виновато поджал губы, смотря с тоской в глазах. «Что происходит?» — шагнул к нему, понимая, что если сейчас не получу ответы, то точно тронусь рассудком. «Ллойд!» — смотрел на него, не отрываясь, замечая довольно любопытную реакцию друга. «Не проси, я правда не могу рассказать», — мотнул он головой. «Твой отец и так мне голову оторвет, что я про сердце ляпнул. Просто...» — он вздохнул, являя на лице вселенских масштабов печаль. «Просто я рад за тебя, дружище». «Ты издеваешься, да?» Из моей груди вырвался истерический смешок. «Я вижу, ты знаешь обо мне что-то. Расскажи!» «Мне пора идти, Ноан», — Ллойд послал грустную улыбку. «Меня ждет душа. Сходи к своему отцу, может, он скажет тебе чуть больше». С этими словами чистокровный юркнул в воронку портала, вводя меня в еще большее недоумение. Я не понимал, что творилось вокруг, и это самое что-то мне ой как не нравилось. Задыхаясь от жуткого волнения, охватившего все тело, вновь прикоснулся ладонью к левой стороне груди, сбиваясь с дыхания от ощутимых толчков главного органа, заставляющего кровь циркулировать по венам у каждого живого существа. Немыслимо. Дурнота сковывала меня. Это просто немыслимо. Зазиравшись по сторонам, я нервно взлохматил волосы пятерней, делая несколько частых и глубоких вдохов. Ясно было одно. Отец и Ллойд знали обо мне нечто очень важное. «Бред какой-то!» — не выдержал я, громко фыркая. «Как такое может быть вообще?» Пометавшись из стороны в сторону, замер, вспоминая про Сию, которая, скорее всего, уже ждала меня. Испытывая удушающее волнение и желание докопаться до истины, шагнул в пространственную воронку, выглядывая кореглазую в толпе медперсонала, больных, посетителей и пациентов. Время шло, а девушки все не было. Я даже порывался идти на ее поиски, волнуясь, что эта неугомонная вновь могла куда-то вляпаться. Переживая о ней, отстранился от собственной проблемы. И когда мои нервы уже трещали по швам, ведь я мог заявить со всей уверенностью, что кореглазая точно куда-то влезла, появилась сама Сия. Увидев озадаченный вид бывшей ученицы, мысленно хмыкнул, поражаясь ее характеру, и желанию скрасить последние моменты души в мире живых. «Ты действительно удивительная», — смотрел на нее, понимая, что не могу злиться за столь долгое ожидание и нервомотательные минуты, грозящие появлением седых волос раньше положенного времени. «Таких девушек больше нет». Потом решил, что со своим бьющимся сердцем, которое, по словам Ллойда, ожило благодаря Сии, я разберусь позже. Так долго шел к принятию этого решения, что сейчас, держа смущенную кореглазую за руку, не желал отвлекаться на что-то еще. «Как прошел твой день?» — спросил, как ни в чем не бывало, неспешно шагая по цветущей аллее, чувствуя нежные девичьи пальцы, переплетенные с моими. «Нормально», — осторожно ответила она, пытаясь высвободить свою руку. «Не делай этого», — мысленно произнес, держась за нее крепче. «Я прошу тебя, просто расслабься. мне и так неловко. «Хочешь мороженое?» — повернулся к ней, улыбаясь. «Мороженое?» — удивленно вскинула бровь обращенная. «Ну да», — кивнул ей, ощущая себя идиотом, «ведь сейчас с моей стороны шло самое что ни на есть ухаживание, которым я занимался впервые. Так хочешь или нет?» «Можно», — хлопнула ресницами девушка, и я почувствовал, как сердце забилось чаще. От новой особенности моей организма на лице появилась тревога, которая не осталась незамеченной. «Что с тобой?» — спросила кореглазая. «Сам хочу это узнать», — подумал. «Поверь». «Все отлично», — улыбнулся в ответ. «Ерунда. Идем есть мороженое». Пиццерия у мадам Тюссо встретила нас оглушающей тишиной и шокированными взглядами чистокровных жнецов, которые неотрывно смотрели на нас, появившихся из портала. «Ноан!» — взволнованно ахнула Сиа, пытаясь разъединить наши руки, пока дамы, как и мужчины, таращились на нее во все глаза. «Вон там есть свободный столик», — усмехнулся я, совершая шаг и утягивая девушку за собой. «Да, я намеренно это сделал. Специально настроил выход из портала прямо посреди пиццерии, ведь Сия отказалась бы показать нашу связь. Именно поэтому я поступил столь смело. Или, может быть, глупо. Теперь уж и не разберешь. Я выбрал свой дальнейший путь, как и свою судьбу. А те, кто чем-то недоволен, пусть только попробуют хоть что-то вякнуть».